Прекрасный, прекрасный подарок. От кого, Джулия? Кому, Рози? Тема. Остаешься с нами? Итак, ты остаешься с нами еще на целый год? Так и быть, я тебе разрешаю. Но как только ты получишь диплом, я тебя сразу уволю, так и знай. Я уже устала ждать, когда ты, наконец, добьешься исполнения своей мечты. Тебе будет намного легче учиться в этом году. Во-первых, ты уже все проходила. И, во-вторых, тебя будет поддерживать твой отец, его любовь и гордость за тебя. Это даст тебе силы закончить начатое. Может, наконец, объяснишь мне, почему ты обожаешь отели? Что тебя в них так привлекает? От кого, Рози? Кому, Джулия? Тема. За что я люблю отели? Я их полюбила с первого взгляда, то есть с тех пор, как первый раз попала в настоящий отель. Отель – воплощение самого лучшего в жизни. Там о тебе всегда заботятся. Там чисто и красиво. Это так не похоже на обычный дом. На мой дом, по крайней мере. И каждый, кто туда приезжает, может насладиться этой роскошью. По-моему, работать в отеле – это почти то же самое, что работать администратором в раю. Я обожаю сверкающие белоснежные ванны, пушистые банные халаты и мягкие тапочки. Где еще ты найдешь шоколадку у себя на подушке? Это лучше, чем зубная фея и Санта-Клаус вместе взятые. Примечание автора. Зубная фея – фея, которая ночью кладет монетку на подушку ребенка вместо выпавшего зуба. Там тебя обслуживают и днем, и ночью. Там не нужно самому убирать постель. Там повсюду мягкие ковры, вазы с фруктами и бесплатный шампунь. В отеле я чувствую себя как Чарли на шоколадной фабрике. Примечание автора. «Чарли на шоколадной фабрике» – популярная детская книга Рольда Даля. Там есть все, чего только душа пожелает. Достаточно снять трубку, набрать магический номер, и люди на том конце провода будут счастливы тебе помочь. Если жить в отеле – праздник, то работать в нем – одно удовольствие. Когда я закончу учиться, я смогу получить место менеджера. Я всю жизнь мечтал об этой работе и, наконец, найду ее. Она там, на конце радуги. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Здорово, путешественница! Рози. Привет, Руби. Прости, что меня так долго не было. Столько всего случилось. Руби. Не извиняйся, я понимаю. Как мама? Рози. Не очень. Все плачет и плачет. На днях приедет ко мне в гости. Руби. К тебе домой? Рози. Да. Руби. И как ты себе это представляешь? Где она будет спать? Рози. Ах, да, мы ведь тысячи лет с тобой не общались. Дело в том, что Катя на все лето уехала на Ибицу. Брайан Комбайн долго меня уговаривал. И в конце концов я согласилась. Не понимаю, как я могла на это пойти. Конечно, он убеждал меня, что он очень ответственный отец, обещал заботиться о Кате. Но я-то хорошо помню, как он сбежал, узнав о моей беременности, и вернулся только через 13 лет. Видимо, мы с ним по-разному понимаем ответственность. Кроме того, по ночам он работает, и я не представляю себе, как он сможет за ней присматривать. Руби. Я думаю, Брайан в своем клубе не раз видел, чем занимаются 16-летние девочки, оставшиеся без присмотра. Вряд ли он захочет, чтобы его дочь пополнила их ряды. И потом, она же едет одна, и каково бы ей пришлось без дружеской поддержки? Рози. Это ты меня спрашиваешь? К тому же к ней на несколько недель приедет Джон, и Тоби с Моникой собирались. Ты понимаешь, Я не могла отказаться.